Комсомольское издательство «Молодежь» выпустило в свет более 80 видов общественно-политических литератур о бессмертных заслугах и благородном облике Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, а также о правоте революционных идей нашей партии и мудрости ее руководства. Новые литературы внесут вклад в воспитание учащихся в идеологическом, культурном и эмоциональном духе.